Глава 18. Сценарий в лечении. А. Роль терапевта. Мы уже говорили о том, как пациент выбирает терапевта, если у него есть выбор. Если же выбора нет, он попытается манипулировать терапевтом, чтобы тот исполнил роль, предписанную сценарием пациента. Как только миновала предварительная фаза, пациент попытается заполнить с помощью терапевта ту нишу, которая в детстве была отведена волшебнику, чтобы получить от него необходимое волшебство – науку, цыплячий суп или религию. Пока ребенок пациента организует игры и сценарные действия, необходимые для этого, его взрослый пытается разобраться, чего ожидать от лечения. Чем быстрее терапевт поймет, какую роль он должен сыграть и узнает драму, которую пациент в свое время попытается привести к кульминации и развязке, тем более эффективной будет его помощь пациенту. Он поможет пациенту выйти из своего сценария в реальный мир, где тот сможет излечиться, а не просто добиться улучшения. Б. Дозировка игр. Как утверждают многие клиницисты, невротики обращаются к врачу не для того, чтобы вылечиться, а чтобы понять, как стать еще лучшим невротиком. Сценарные аналитики утверждают нечто похожее. Пациент приходит не для того, чтобы вылечиться, а чтобы научиться лучше играть в свои игры. Поэтому он уйдет, если терапевт откажется подыгрывать ему. Но уйдет и в том случае, если терапевт простак и его легко провести. В этом отношении трансакционные игры подобны шахматам. Заядлого шахматиста совсем не интересуют и те, кто не умеет играть, и те, кто играет плохо и не оказывает сопротивления. В терапевтической группе заядлый игрок-алкоголик рассердится, если никто не захочет преследовать или спасать его, играть роли простака или посредника, и скоро покинет группу. Он покинет ее и в том случае, если спасители слишком сентиментальны или преследователи слишком энергичны, потому что нет никакого интереса в игре, если они слишком легко попадутся ему на крючок. Подобно всем игрокам, он предпочитает некоторое мастерство и сдержанность со стороны партнеров или противников. Если же они слишком сильны, как армия спасения, он задержится ненадолго.